Соединенные Штаты Америки и враждебные силы на саммите «Большие семерки» опубликовали совместное заявление, в котором придирались к нашей республике. В этой связи представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики 30 мая дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи, в котором говорится: 26 и 27 мая на итальянском острове Сицилия прошел саммит «Большие семерки», на котором США и враждебные силы выступили совместным заявлением, придирающимся к нам. Именно эти страны больше всех провели ядерные и ракетные испытания и наперебой продавали Южной Корее военные сооружения, в том числе и наступающие ракеты, тем самым крайне обостряли положение в регионе. Однако, как гласит поговорка «Вор кричит, держи вора», эти страны требуют от нас отрешиться от самозащитных ядерных сил сдерживания. Что касается саммита «Большие семерки», это сборище, где правители так называемых ядерных и ракетных государств ломают голову над тем, как справиться со странами, которые им не по душе, и слабыми странами. Если США и их сателлиты думают, что они способны путем санкций и нажима лишить нас ядерных сил сдерживания, то это лишь их бредовая мечта. По мере того, как усилится санкция и нажим против нас, еще более укрепятся наши ядерные силы сдерживания разных видов и высокого качества, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.